Театральное вступление. Директор театра, поэт и комический актер. Директор. Вы оба, среди несчастий всех меня дарившие удачей, здесь, с труппою моей бродячей, какой мне прочите успех? Мой зритель в большинстве неименитый, и нам опора в жизни большинство. Столбы помоста врыты, доски сбиты, и каждый ждет от нас не весь чего. Все поднимают брови в ожидании, заранее готовя дань признания. Я всех их знаю и зажечь берусь. Но в первый раз объят такой тревогой, хотя у них не избалован вкус, они прочли неисчислимо много. Чтоб сразу показать лицом товар, новинку надо ввесть в репертуар. Что может быть приятнее многолюдства, когда к театру ломится народ, и в ревности, дойдя до безрассудства, как двери райские штурмует вход? Нет четырех, а ловкие проныры, локтями в давке пробивая путь, как к пекарю за хлебом прут кассиру и рады шею за билет свернуть. Волшебник и виновник их наплыва, поэт, сверши сегодня это диво. Поэт. Не говори мне о толпе повинной в том, что перед ней нас отрабь берет. Она засасывает, как трясина, закручивает, как водоворот. Нет, уведи меня на те вершины, куда сосредоточенность зовет, туда, где Божьей создана рукою обитель грез, святилище покоя. Что те места твоей душе навеют, пускай не рвется сразу на уста. Мечту тщеславие светское рассеет, пятой своей растопчет суета. Пусть мысль твоя, когда она созреет, предстанет нам законченно чиста. Наружный блеск рассчитан на мгновенье, а правда переходит в поколенья.